Глава 11. Эльфийские разборки. Ну не Шерлок я, блин, Холмс, и никогда им не был. Поэтому мой план, как обычно, не блистал глубокой проработкой, хитрыми ходами, тонкой интригой и остроумием. Возможно, для профессионального геймера это не совсем правильно, но ведь для нас главное быстрые рефлексы и знание меты. А как я успел понять новый мир, в нем все решала сила. И к большой удаче я обладал большим набором весьма сильных, смелых и умелых рабынь. Главное что? Грамотно распределить свою работу среди подчиненных. Вот в чем настоящий талант командира. И темного властелина тоже. Через 45 минут после звонка занозы я пафосно покинул кабинет, громко раздавая указания, как именно окружающие должны подготовиться к моему возвращению. В Феррари устроился вместе с Алатиэль и Битринной на заднем сиденье, лично сев за штурвал. В чем удобство расположения нелюдей в капотне? Лететь до всего близко. И все равно я двигался на максимальной скорости, чтобы дать Варе с Фельги выдвинуться на позицию. Благодаря агентам Валанты мы точно знали, где у светлых эльфов наиболее уязвимые места. Так называемые клановые дома. Порог милого ресторанчика я пересек с крайне недовольным лицом ровно через час после занозы. Игнорируя последнего, сразу поднялся в зал, где сидели главы кланов со своими телохранителями, вместо секретарей. Айканар — уровень 57-й, Араннис — уровень 52-й, Рианна — уровень 50-й и Олеана — уровень 44-й. А вот по уровням их спутников было понятно, что на разборке они притащили сплошь элиту из своих домов. Все сплошь 50-ки, 60-ки и уникум 70-го. Смешно. Настоящие телохранители, судя по всему, сегодня получили выходной. Всем привет, надеюсь, ваше дело достаточно важное, чтобы отрывать от моих. У меня очень мало времени, предупредил я почтенное собрание. Разумеется, достопочтенный Кирилл, возник заноза за моей спиной. Дело безотлагательной важности, присаживайтесь. В ногах, правда, нет, лучше постою. Проигнорировав кресло с заложенной под него миной, о чем меня заранее предупредила система, я высокомерно уставился сразу на трех глав эльфийских кланов. Алианну, сестру бывшей главы рода, я обещал оставить Битринне. Родственные разборки, пусть позабавится. Рассказывайте, что за предложение. Эльфы переглянулись, но маски невозмутимости на лицах удержали. Похвально, чё? Вот, посмотрите, здесь результаты проведенного нами анализа торговли. Следовало отдать должное эльфийскому коварству. Они предусмотрели план «Б». Вторая мина была заложена под отдельным столом, на который шустрый заноза развернул несколько листов, исписанных мелким почерком. Чтобы прочитать, я должен был над ними склониться. Тут-то мне прямо по лицу и долбанет. «Я забыл очки для чтения, так что рассказывай». Я не сдвинулся с места, скрестив руки. Специально вел себя максимально нагло, чтобы спровоцировать уродов. Раз решили бунтовать против темного властелина, пускай терпят. Быстрее, я спешу. «Довольно!» — воскликнула Алиана. «Наглый хуман, как ты смеешь вести себя столь непочтительно в присутствии светлых донов?» «Скажи мне, Битринна, глупость — это фирменная черта всех донов рода Березы или исключительно семейная?» «Моя сестра никогда не отличалась здравым рассудком, хозяин», — злорадно заметила моя рабыня. «Всегда хотел поиметь близняшек». Я подошел к покрасневшей и потупившейся эльфийке вплотную и слегка наступил на носок ее туфли. «Осмелишься бросить мне вызов? Проиграю, освобожу твою сестру. Выиграю, сама на себя наденешь ошейник». «Я... Для меня слишком низко сражаться с мусором вроде тебя». «Вот и поговорили. Смотрю, мне здесь делать нечего. Закончим переговоры на следующем. Пошлины на торговлю за пределами эльфийской территории вырастают до 50%. Затем позвольте откланяться. Считайте, что ваши попытки меня грохнуть потерпели фиаско». «Кирилл, погодите, вы все не так поняли», — примирительным тоном начал Айканар. «Никто вас не хотел убивать, вы не правы. Мы ведь с вами не враги». Пока светлый ублюдок заговаривал мне зубы, тот самый телохранитель 70-го уровня за его спиной потянулся к карману. Причем сделал это настолько быстро, что ни я, ни мои спутники среагировать не успели. Я только успел заметить выточенный из кости жезл. Луч света ударил мне прямо в лицо, и в следующий миг системный интерфейс просто исчез. Пожалуй, если бы не разборки с Алатиэль, растерялся бы. А так уже плавали, знаем. Я быстро упал на пол, пропуская над собой струю ревущего пламени. «Айканар, гад! Одной рукой предлагает мир, а второй херачит фаерболы!» И представил купол, всасывающий в себя любую энергию. Ха, сработало! По вытянувшимся лицам и потухшему огню было заметно, что сюрприз удался. Купол отчуждения не только лишил остроухих мразей магии, но и снял покров тьмы с моего козыря. Я Эмика. Трансформация Кицуны являлась исключительно внутренним процессом и никак не зависела от моих блокировок. Покрывшись нежно-розовой шерстью, она обратилась в размытый силуэт и секунд за 10 обезвредила всех эльфийских телохранителей. Битринна, как и обещала, набросилась на свою сестру, вцепившись в ее лицо. Алатиэль ловко заломила стоявшую за моей спиной занозу, так что мне оставалось разобраться с оставшимися главами. Помог мне в этом нелегком деле Дезерт Игл, хрен знает какого калибра. Всего один выстрел в осыпающийся потолок заставил Донов замереть. Для острастки я прострелил Айканару колено. Единственным не растерявшимся среди остроухих был хрен с жезлом. Отбросив бесполезный артефакт, он достал компактный УЗИ и направил его на меня. Надо же. Не только у меня любовь к огнестрельному оружию. А где же старые добрые эльфийские луки? Вот какая хрень в голову лезет. В любом случае, я ничего не успевал. Я и Мика крайне вовремя появилась у него за спиной, и что есть силы ударила по стволу снизу вверх. Все выстрелы ушли в потолок и стены. Дав сопротивляющемуся эльфу расстрелять весь магазин, Кицуне банально свернула ему шею. Остальным просто ломала руки и ноги, ведь они не догадались прихватить на разборке огнестрельное оружие. «Вот и поговорили», — удовлетворенно заметил я, погладив вернувшуюся Кицуне по голове. «Не буду спрашивать, какого хрена вы решили укусить кормящую вас руку. Мне банально неинтересно». «Ты возомнил себе невесть что? Наш гордый народ больше никогда не подчинится тем...» Торжественную речь Араниса прервал выстрел в голову. «Кто-то еще хочет перебить меня? Может, кто-то еще вспомнит о гордой нации эльфов и прочей хрени?» — сухо поинтересовался у остальных донов. «Нет? Вот это правильно. Умнички остроухие. Тогда сидите и молчите». «Хозяин, если Айканара не вылечить, он умрет от потери крови», — равнодушно заметила Битринна. Эльфийка сидела в освободившемся кресле Дона Березы, а Алиана лежала в ее ногах с пяткой, поставленной на грудь. «Я не против, подлатайте его». Система вернулась одновременно с потерей купола отчуждения. Чтобы у остроухих не возникало нехороших идей, мы нацепили на них браслеты-негаторы. «Внимание! На вас наложен эффект покров света. Магия тьмы временно недоступна». «Весьма своевременное уведомление. Слушай, нужно что-то делать с магией света». «Без дополнительных узлов связи не получится. Выполняй квест». «Как только, так сразу», — искренне пообещал ей и вернулся к своим баранам. То есть эльфам. «Интересно, почему у всех, кто пытался меня убить, такие однобокие планы? Илларион вот учел мою возможность лишать окружающих магии и пришел на разборки с арбалетами, без сильных магов. Эльфы зашли чуть дальше. Уверен, этот жезл хранился у них веками и считался главным козырем, но, блин... Можно было держать в соседнем зале отряд боевых магов и вооруженных до зубов стрелков. «Босс, мы все проверили, в здании больше никого нет», — доложила мне Фельги. Гоблинка, как обычно, пошла на задание в латексном костюме кролика из «Плейбоя». Как она мне говорила в постели, он приносил ей удачу, и главной ее удачей являлся я. Да, излишне ванильно для главы гоблинского клана, но все мы можем позволить себе немного ванили. «Вы еще тупее, чем думал». Я все же не выдержал и решил удовлетворить свое любопытство, спросив проколовшихся эльфов. «Где подкрепление? Почему полагались исключительно на жезл?» «Вы популярны у молодежи. Мы решили действовать небольшой группой, только приближенные, чтобы не допустить возникновения слухов». Получив свое исцеление, Айканар вернул себе привычный цвет лица и дружелюбный тон. «Кирилл, мы начали не с того. Про жезл не ответил». «Скольких темных властелинов вы им уже уничтожили? Наверняка ведь не первый раз». «Вы не понимаете». Он показал открытые ладони в знак самых добрых намерений. «Сколько?» Повысил тон на несколько градусов и навел пистолет на лоб Айканара. Не знаю, что подействовало лучше. «Троих за последние 5 веков. Если они появлялись на территории наших кланов, мы их немедленно устраняли. Вы же слишком быстро набрали силу, и мы ждали удобного момента». Слегка побледнел, но держался молодцом. Вот что значит порода. В этом замешаны только московские эльфы или другие российские кланы. Мы не поддерживаем постоянную связь, а сходки бывают нечасто. Тем не менее, полагаю, что они бы поступили точно так же». «Вот уроды!» Я сплюнул прямо на безумно дорогой ковер. «Фельги, давай бумажки». Гоблинка деловито положила на стол 5 толстых папок. «Можете читать, можете не тянуть время и сразу подписать. Выбора у вас все равно нет», — весело заявила эльфам гоблинка. «И за покойного тоже подмахните». Огорошенные Доны и Смотрящий дружно уставились в свои бумаги. Битринна даже Алиану отпустила, всего-то мотивируя дрожащую сестру, приставленным к затылку стволом. Первым подал голос Айканар, мужественно дочитавший до самого конца. «Кирилл, это невозможно. Мы не отдадим свой народ к вам в рабство». Мне не нравилось, что остальные главы помалкивали. Надеялись, что Айканар вырулит. Или не было никаких 5 кланов, и все находились в руках у старика. «Тогда я убью вас всех и найду преемников, кто подпишет. Если вообще все откажутся, тогда я просто завоюю Эльфтаун и заберу к себе выживших на куда более жестких условиях». «Еще жестче, чем полное подчинение?» — воскликнула Ириана. «Поверь, у меня богатая фантазия», — Битринна подтвердит. «За провинности хозяин надевает на нас специальные ошейники с шипами вовнутрь. Мы спим в выгребной яме, сражаясь за объедки со свиньями и собаками», — вдохновенно принялась врать эльфийка. «Надеюсь, у меня лицо не слишком охренело. Обязательно поговорю с ней по поводу образа темного властелина в массах. Наедине. С плеткой. Когда мы не нужны, то просто ждем на привязи в темном сыром подвале, где бегают жирные тараканы». «Я согласна! На все согласна!» — захныкала Алиана. «Все подпишу, только не сажайте меня на поводок к тараканам! Я буду очень хорошей девочкой!» Да, на фоне Битринны она смотрелась полным ничтожеством. Видать, специально такое выбирали, чтобы окончательно подчинить род Березы. «Ты всегда была размазней, и как только тебя выбрали Донной!» презрительно заметила моя светлая эльфийка. «Вот ручка». «Я тоже подпишу», — смиренно вздохнула Ирианна. «Если вы сохраните за мной титул Донны». «Он немного значит в моей корпорации», — холодно ответил ей. «Я сделаю все, чтобы доказать свою пользу на руководящей роли», — не смутилась девушка, легким росчерком пера отдавая мне полный контроль над кланом гибкой эльхи. «Глупые женщины, одумайтесь!» — рявкнула Айканар, сбросив с себя личину миролюбивого миротворца. «Наши старейшины никогда не примут чужака, как и наш народ!» «С первым я соглашусь, со вторым нет. Откуда, по-твоему, я вообще узнал о вашем идиотском плане? А ведь вы посвящали в него только ближайший круг!» Громко подсокал языком, медленно шагая по кабинету. Для передачи максимального напряжения я изображал из себя препода во время важного экзамена. Специально посильнее стучал по полу. «Старейшины же... устарели. И о них я, само собой, позаботился. Ну-ка, прижмите неуважаемого Дона к столу». Алатиэль спокойно заломала сопротивляющегося Айканара и бросила грудью на стол. Повизгивающий эльф наверняка думал, что сейчас с него спустят штаны, как он сам проделывал подобное много раз со своими служанками. Но нет, я люблю удивлять. Фельги поставила перед его лицом планшет и включила компиляцию из скинутых Варрой, Валанте, Викой и братьями-акробатами видео. Благодаря нашим эльфийским агентам, их счет давно перевалил за 100, собранные отряды легко проникли на защищенную территорию и убили всех, кто пытался сопротивляться. Последний кадр показал 4 застреленных старейшин в луже собственной крови. «Ты чудовище!» — с ненавистью прошептал заплакавший эльф. «Это с какой стороны посмотреть?» — возразил я. «Для вашего народа и вообще всех нелюдей я, наоборот, войду в историю как великий объединитель и спаситель. Ты ведь не думаешь, что я посажу всех в выгребные ямы? Там не настолько много места». «Наш уклад не менялся веками, и все было отлично. Нам не нужно никакое спасение». «Будь здесь Валанта, она бы плюнула тебе в лицо. Я сделаю кое-что другое от ее имени». Примерившись, я пнул прижатого эльфа по яйцам. Вышло просто отлично. Чуть стол не перевернул, а скулёж почти сразу перешел в ультразвук. 1000 твоих сородичей продают, как какие-то игрушки. Понимаю, из-за своей красоты, вечной молодости и невозможности забеременеть они пользуются огромным спросом. Как тут удержаться и не набить себе карманы? Только не втирай мне больше про светлые идеалы. «Это не мы! Это ренегаты!» — прохрипел агонизирующий Айканар. «Которые, конечно же, не платят вам, чтобы вы закрывали глаза на их черные делишки». Я тяжело вздохнул. «С ними я тоже разберусь. Мне надоел этот разговор. Будешь подписывать договор?» «Я лучше умру, чем предам свои принципы». «Нет, так легко не отделаешься». Я прострелил ему второе колено. Рианна и Алиана сжались в углу под присмотром витрины. На них я точно произвел большое впечатление. В появившихся статусах отношений четко значилось «запредельный ужас». «Можете перевязать. Лечить запрещаю. Пускай поживет у нас в подвале. Заноза!» «Да, господин?» Смотрящий воплощал собой вежливость и почтение. «Что происходит с кланом, если его старейшина и глава мертвы?» «Обычно такое случалось, когда они проигрывали войну другому клану. Тогда победители их просто поглощают». «Отлично. Это как раз то, что я хотел услышать. Риана, Алиана, вам придется подписать еще одну бумагу. Гибкая ольха добровольно входит в благородную березу. Сосну и дуб мы агрессивно поглощаем. Новой главой всех эльфов Капотни становится Битринна. Есть возражения?» «Нет, повелитель», — тоненьким голоском пролепетали девушки. «С вашего позволения я подготовлю бумаги», — заговорил Заназиэль. «Хорошо. Я из Фильги за тобой присмотрят». «В этом нет необходимости. Я полностью к вашим услугам». «Посмотрим, посмотрим. И унесите с собой мусор». Я повалился в ближайшее кресло и выдохнул. «Блин, день только начался, а я уже успел задолбаться. Мне срочно требовалась передышка, да и вообще все шло слишком быстро. Казалось, надо бы остановиться, подумать обстоятельно, нормально спланировать будущее, но нет, сплошная импровизация». Помимо Алатиэль и Битринны, в комнате больше никого не осталось. Переглянувшись, темные и светлые эльфийки плавно опустились на колени, расстегивая рубашки. «Хозяин!» — хором воскликнули они. «Дозвольте помочь вам расслабиться». «Вот это правильно! Это по-нашему, по-темно-властелински». «Отличная идея», — согласился я с ними. «Мне нравились мои девочки, особенно Алатиэль. Питаю слабость к ее оттенку кожи». «Ну-ка, идите ко мне».